Часть вторая. Отрывок из переписки в одной из социальных сетей. 2015 год. Л. 82 убийства? Серьезно? Человек не способен такое сотворить без сообщников. У него точно были связи и прикрытие. Как минимум, жена должна была обо всем знать. Ф. А никто не думал о том, что это же еще и 82 свидания. Вы знаете мужчин за 30, которые смогли бы себя заставить сходить на 82 свидания с незнакомыми женщинами? Знакома с парочкой таких бойцов. Знаете что? Они бы никогда не смогли заставить себя работать охранниками. Это ведь должен быть особый склад характера. А этот мужик всю жизнь работал приставкой к стулу. То дежурным, то охранником. А. Я считаю, что этим занимались несколько человек. Т. А смысл? Мне тоже нравится легенда о белой стреле, но там ведь предполагаются ночные мстители. Примечание. Белая стрела. Согласно распространенной в 1990-е годы в России легенде, якобы специально организованная и подготовленная законспирированная правительственная спецслужба по борьбе с преступностью. Считается, что в ее состав входили бывшие действительные сотрудники МВД и спецназа, имевшие лицензию на убийство особо опасных уголовных авторитетов и лидеров, орудовавших в стране ОПГ, которых привлечь к уголовной ответственности законными методами не представлялось возможным. Конец примечания. Отряд супергероев, которые в обстановке беззакония не могли доказать вину насильников и убийц, поэтому вершили справедливость методами Дикого Запада. А. Нужно устранять причину, а не следствие. Если пьяные девицы не бродили по ночам, то их бы никто не насиловал. Таких учить нужно, чтобы другие знали. Далее в дискуссии был применен закон Годвина. И все переключились на обсуждение достоинств и недостатков ретро-дизайна бутылок газировки Фанта. Глава 13. Командировка. «О, Дубынин, ты ж наш лучший сотрудник!» — воскликнул начальник милиции города Усолье-Сибирское, завидев в коридоре курящего парня. Грузный человек с маленькими, глубоко посаженными глазами сразу не взлюбил молодого парня, который пришел на работу в отделение сразу после школы милиции. Артем Дубынин помнил о том, как однажды сдавал ему экзамен, но было бы очень самонадеянно считать, что его ответ так сильно впечатлил экзаменатора. За прошедшие с начала работы 3 месяца Дубынин несколько раз спорил с кем-то из коллег, требовал, чтобы все было правильно и как положено. Но речь ни разу не шла о чем-то серьезном. Разве что неделю назад на окружной дороге нашли тело какой-то пропащей девушки в короткой юбке, а парень развил слишком бурную активность. Тело нашли как раз там, где шло административное разделение районов. Оперативники надеялись спихнуть дело в Ангарск, а Дубынин запротестовал, так как девушка, как выяснилось, жила как раз в Усолье-Сибирском. «Какая к черту разница, где ты там убийцу решил искать?» Злился тогда начальник милиции, но Артем на это лишь повторял. «Так вроде бы правильно». Услышав фразу про лучшего сотрудника, Дубынин насторожился. 19-летний парень за 3 месяца хорошо уяснил, что хвалят обычно перед увольнением. «Ты ведь убийц и маньяков хотел искать. Чего тебе у нас в Медвежьем углу делать?» С преувеличенным энтузиазмом воскликнул начальник. «Что случилось?» — выдавил из себя Артем, пытаясь замаскировать испуг. «В Ангарске спецгруппу по поимке маньяка организуют. Специалисты из Москвы набирают особую команду. Просили отрядить им лучших сотрудников, а у меня никого, кроме тебя, на примете нет», — радостно сообщил начальник тоном, не предполагающим каких-либо возражений. «Поедешь в Ангарск, получается», — заключил он, расплывшись в улыбке. Всю следующую неделю Артем бегал по отделению и оформлял бумаги о переводе. На протяжении этого времени парень несколько раз задумывался над тем, готов ли он к такой ответственной должности. Но всякий раз эти сомнения разбивались о начальника криминальной милиции Антонова, который неожиданно оказывался рядом и напоминал о том, что Дубынин у них все-таки самый лучший сотрудник. Конечно, Артем улавливал иронию в голосе начальника, но это было именно то, что он всегда хотел услышать, поэтому мозг молодого милиционера предпочитал ее просто не замечать. В конце концов, Артем ведь шел в милицию, чтобы помогать слабым и поступать правильно. По крайней мере, так описывал задачи МВД Николай Николаевич Китаев, легендарный следователь прокуратуры, прочитавший в школе милиции пару лекций. Что может быть более правильным, чем поиски маньяка? Поймавший Василия Кулика Китаев уж точно с ним бы согласился. Предстоящая работа казалась куда благороднее и интереснее, чем пара мелких краж, которыми Артем занимался за время работы в отделении. Усолье Сибирское от Ангарска отделяло всего 30 километров, но для Артема это был самый большой переезд в жизни. Во-первых, он съезжал от родителей. Во-вторых, Ангарск был втрое больше маленького и сонного усолья Сибирского и воспринимался как гнездо порока и разврата. Москва и даже Иркутск казались чем-то невообразимо далеким и большим, из какого-то совсем другого мира. А вот про Ангарск болтали часто. То там магазинчик подожгут, то убьют кого-то. Казалось, что работа в милиции там должна быть полна приключений. Нет, нужно все-таки признать, что посылают Артема туда не как самого лучшего, а как самого молодого, читай, бесполезного. Впрочем, где можно набраться больше опыта, чем гоняясь за маньяком в крупном городе? Дело оставалось за малым. Нужно будет только доказать, что молодой не значит бесполезный. Но если на расстоянии 30 километров задача не быть бесполезным виделась легкой, то в первый рабочий день она вдруг стала казаться невыполнимой. Невозможно быть полезным, если никто не дал тебе задание, которое нужно выполнить. Новый сотрудник? С преувеличенным энтузиазмом похлопал его кто-то по плечу, когда он заполнял бумаги на проходной. «Спецгруппа», — небрежно бросил дежурный, опередив ответ Артема. Мужчина, секунду назад излучавший энтузиазм и дружелюбие, сразу потух, окатил долговязого Артема неприязненным взглядом, кивнул и вышел из отделения. Примерно так на Дубынина реагировали в тот день все, с кем он встречался. Сначала это были старые сотрудники милиции Ангарска, затем будущие коллеги, а потом и непосредственное начальство. Сергей Державин и Валерий Костарев, командированные в Ангарск из Москвы, минут 10 изучали бумаги, которые им предоставил Артем, не желая верить в то, что к ним послали 19-летнего мальчишку, проработавшего 3 месяца. «Самый лучший и самый опытный сотрудник, ничего не скажешь», покачал головой Костарев, наблюдая за тем, как Артем в третий раз не может правильно заполнить бланк для бухгалтерии. Впрочем, возмущаться по поводу начальника криминальной милиции Усольского района смысла не было. Из 6 человек, которых отрядили в спецгруппу, 4 были ровесниками Артема, а 2 — с явными признаками алкоголизма на лицах. Оказалось, что в отделении нет ни одного свободного кабинета, в котором Валерий Костарев мог бы собрать своих сотрудников и обсудить план действий по поимке маньяка. Им предоставили забитую хламом подсобку, но там даже сесть было некуда. Весь остаток рабочего дня пожилой следователь пробегал по мрачным коридорам отделения в поисках свободного помещения. Артем вместе со своими новыми сослуживцами сидел все это время в коридоре и ловил на себе настороженные взгляды. Ближе к 6 вечера глава спецгруппы оставил попытки сделать хоть что-то продуктивное внутри этого прогнившего и промерзшего здания с мигающими лампочками в коридоре. «Завтра нам обещали выделить комнату, а сегодня тогда поговорим в кафе». Преувеличенно бодро хлопнул в ладоши Валерий Евграфович. Новые сотрудники поднялись с неудобных скамеек для посетителей и понуро поплелись к выходу, тихонько переругиваясь из-за того, что после бездарно прошедшего дня нужно идти куда-то в кафе, где еще и деньги придется тратить. Кафе, в котором они засели, располагалось за углом. Среди посетителей Артем тут же заметил пару человек, которых видел сегодня в отделении. «Ну что ж, Как бы ни прошел сегодняшний день, поздравляю вас с успешным началом работы в спецгруппе по поимке ангарского маньяка. Начал свою речь Валерий Костарев. Артем к тому моменту уже изрядно утомился, поэтому слушал начальника вполуха, а чтобы не заснуть, разглядывал будущих коллег. Было видно, что все они чувствуют себя выжатыми после бестолкового дня. Артем чувствовал себя так же. Тут Дубынин заметил, что одного человека на планерке не хватает. Мужчина лет 30 с неприятным, одутловатым лицом так и не дошел до кафе за углом. А Кострев, кажется, этого даже не заметил. Спустя полчаса Сергей Державин, грузный мужчина лет 40, как и Кострев, прибывший из Москвы для организации оперативной работы, все же предложил разойтись и продолжить работу уже завтра, на свежую голову. На том и порешили. С тех пор так и пошло. Костарев был официальным начальством, а Державин играл роль своего парня и доброго полицейского. Костарев был командирован в Ангарск прокуратурой, а Державин отвечал за работу милиции, но на деле все они были одной командой. По крайней мере, так хотелось думать. Группе выделили комнату в здании по соседству, с покосившимся крыльцом и закрашенными белой краской окнами. Помещение раньше использовалось как кладовая, поэтому в первые дни сотрудники таскали столы с отлетевшими ножками и стулья с отваливающимися сиденьями на свалку. Это добро еще лет 5 назад принесли сюда из закрывшегося дома культуры, но так и не разобрали, и за эти годы все успело истлеть и превратиться в мусор. Через неделю спецгруппа освоила целых 3 комнаты и даже поставила пару стульев на лестнице, организовав там место для курения. Можно было, наконец, начинать работать. Для начала стали изучать дела, которые упоминал в своем докладе Николай Николаевич Китаев. 3 года назад в милиции и прокуратуре Иркутска ходили слухи об этом докладе, который вроде бы только дискредитировал милицию Ангарска, но ничего полезного не содержал. Оказалось, что все обстоит даже хуже, чем писал Китаев. Дела из архива никто не хотел передавать, каждую бумагу приходилось ждать неделями. Но было ясно, что дела о погибших девушках никто даже не пытался расследовать. Экспертизы не проводились и даже не назначались. Больше 20 дел содержали лишь поверхностный осмотр места преступления и заключение криминалиста. Ни анализов, ни экспертиз, ни даже допросов свидетелей. Точнее, кое-какие свидетельские показания в делах иногда встречались, но ничего дельного не содержали. В некоторых папках не было даже фотографий с места преступления. Приехали люди из Москвы и все сразу развалили. Я говорил о том, что это может быть кто-то из своих, задолго до того, как они появились. Они только сыпали претензиями. Они пытались наладить контакт. Естественно, отношение к группе было, мягко говоря, настороженное. Юрий Кононов. Сотрудник отделения милиции номер 1 Ангарска. Первой и последней надеждой спецгруппы была Наталья Титова. Буквально через несколько дней после того, как группа начала свою работу, сообщили о том, что на запасном железнодорожном пути, неподалеку от озера, на которое выезжал летом отдохнуть чуть ли не весь Ангарск, нашли искалеченную девушку. Ее избили и изнасиловали, а затем бросили умирать на путях. По всем признакам, девушка подходила под описание жертвы маньяка. Вот только каким-то чудом ей удалось выжить после встречи с ним. Когда Артем Дубынин приехал в больницу и спросил, в какой палате лежит Наталья Титова, врач махнул рукой в сторону реанимации и скривился. «Вряд ли она сможет чем-то помочь. Вообще говоря, если оставить человека на рельсах истекать кровью, а потом вернуться через сутки, то шанс на то, что он еще способен будет что-то сказать, сильно снижается», — словно выплюнул врач. «Прогноз неоптимистичный, если вы меня хотели об этом спросить». «Да не я ж ее оставил там», — стушевался молодой милиционер. «С мужем идите поговорите лучше», — смягчился врач. «По опыту могу сказать, что убивают обычно самые близкие». К несчастью, прогноз медиков оказался верным. Через несколько часов девушка умерла, успев произнести несколько бессвязных слов, смысл которых никто не понял. В Все это время в коридоре перед входом в реанимацию дежурили двое мужчин. Насмерть перепуганный белый как лист парень лет 20 и 30-летний мужчина со стертым, каким-то неживым лицом и потухшим, лишенным мыслей взглядом. Они спрашивали о том, как дела у Наташи, у каждого, кто выходил из обшарпанных дверей с висящей на них табличкой «Реанимация». От посетителей все старались отделаться. Ничего хорошего врачи сказать не могли, а пророчить беду никто не любит. Муж Наташи никак не мог смириться с ее смертью. Даже накануне похорон он продолжал просить сотрудников морга проверить, действительно ли она умерла или еще можно что-нибудь сделать. Его можно было понять. За время, пока Дмитрий ждал новостей о состоянии жены, из морга в реанимацию вернули двоих пациентов. Правда, через несколько часов они все же умерли, и нужно было их везти обратно, что сильно огорчило санитаров. Морг находился в соседнем здании. От постоянных перегрузок и неожиданно обрушившейся на город жары холодильники сломались, и несколько тел пришлось сложить в повалку на носилки. В отличие от зимней поломки, которую легко можно было нивелировать открытыми окнами, летняя привела к тому, что морг превратился в чумной барак, к которому не спешили подходить даже сотрудники. Гнилостный, приторно-сладкий запах разлагающихся тел, как ни дезинфицировали помещение, проникал повсюду, впитываясь в одежду и обувь. Летняя жара стала причиной массы алкогольных опьянений. Люди брали в киосках самую дешевую водку, отравлялись и падали замертво. Врачи частенько не могли отличить в таких случаях живого от мертвого, да особо и не старались это сделать. За выезд на труп никаких санкций не следовало, а вот смерть пациента статистику портила изрядно. «Вы бы подумали, как починить холодильник?» «Пораскиньте мозгами, сделайте хоть что-нибудь, а то ведь запах на еще живых пациентов действует». Возмутились оперативники, когда зашли в морг перед похоронами. «Мозгами мы раскидываемся только на корпоративах», — меланхолично отреагировал пожилой судмедэксперт. Он стоял напротив двери в морг, курил и с опаской поглядывал на приоткрытые окна лаборатории. Артему и его сослуживцу, присутствовавшим на похоронах Титовой, поведение Дмитрия показалось странным. Когда пришло заключение экспертизы, показавшей, что у девушки накануне случившегося был незащищенный половой акт, то все встало на свои места. Дмитрия и Геннадия задержали по подозрению в убийстве и стали весьма настойчиво допрашивать. Через пару недель пришли результаты еще одной экспертизы. Выяснилось, что этот половой акт у Натальи был с Геннадием. Ни Дмитрий, ни Геннадий не подписали признательные показания, хотя усилий к этому было приложено немало. В конце концов, Валерий Костарев разрешил провести следственный эксперимент. Геннадия и Дмитрия привели в комнату для допросов и оставили наедине. Минут через 20 туда зашел следователь по оперативно-розыскной деятельности и начал беседовать с ними. За это время, казалось, друзья стали похожи друг на друга, как братья. С лица Дмитрия напрочь исчезла мимика, а взгляд остановился в каком-то вечном удивлении перед жестокостью жизни. «Я решил перекрестный допрос провести, потому что пришли результаты экспертизы. Выяснилось, что за несколько часов до убийства у Наташи был незащищенный секс. В ее теле есть следы семенной жидкости вашего друга. Если вы считаете, что Наталья не могла совершить это добровольно, то нужно признать факт изнасилования». Медленно произнес следователь, внимательно наблюдая за подозреваемым. Мужчины молчали. Дмитрий вопросительно посмотрел на друга, но ничего не сказал. «Ладно, мне нужно отлучиться минут на 10. Посидите пока здесь». Хлопнул по столу следователь. Когда дверь за ним закрылась, и подозреваемые остались наедине, воцарилось гнетущее молчание. Минут через 5 Дмитрий все же спросил. «Это правда? Было что-то?» «Ничего такого не помню. Выпивали в тот день, а потом отрубились, ты же помнишь», — покачал головой Геннадий. «Они просто провоцируют, чтобы настроить нас друг против друга». «Да что теперь, куда?» — махнул рукой Дмитрий. Он сам не знал, что имел в виду этой фразой. И так было понятно, что уже ничего и никуда. Друзья молчали до тех пор, пока в комнату не вернулся явно разочарованный происходящим Сергей Державин. Он вызвал охрану и велел отвезти Геннадия в камеру, чтобы поговорить с Дмитрием наедине. Минут 10 они играли в словесный пинг-понг. Державин задавал какой-то короткий формальный вопрос, а Дмитрий отвечал на это столь же кратко и безэмоционально. «Что вы от меня хотите?» — не выдержал, наконец, Дима. «Человек же умер, понимаете? Любимый человек! А вы ведете себя так, будто кто-то на мой диван написал. Если бы Наташа была жива, то все могло бы еще быть. Она бы даже разлюбила меня, наверное. Да хоть бы со всем городом развлекалась, лишь бы была жива. Понимаете? Пусть разлюбила бы, а не умерла. Так ведь бывает часто. Это же не трагедия. Я не сталкивался, но знаю, что лучше, если жена уйдет к другому, чем умрет. Она бы обязательно нашла себе кого-то лучше. А я бы не разлюбил». Глаза парня заблестели от подступивших слез, и он стал отчаянно моргать, чтобы избавиться от них. Ему не хватало воздуха, и он громко, некрасиво всхлипнул. Допрос на этом можно было заканчивать. Державину стало даже как-то неловко от этого разговора. Он так привык провоцировать мужей на ревность, что даже не допускал мысли, что встретится здесь с чистой и искренней любовью. «Как будто кто-то на мой диван написал!» Звучали в голове слова убитого горем парня. «Не верю ни единому слову!» Категорично заявил Дубынин, когда узнал о том, что случилось на эксперименте. Державин на это только неодобрительно хмыкнул и пожелал парню поскорее жениться, чтобы впредь делать более обоснованные выводы. Дмитрия и Геннадия продержали в следственном изоляторе еще некоторое время, но потом все же отпустили за неимением доказательств. Впрочем, Артем Дубынин остался при своем мнении. Он был убежден в том, что Дмитрий виноват в смерти жены. Всякий раз, когда он заводил разговор о работе с кем-то из соседних отделов, все сводилось к тому, что виноват кто-то из близких, а версия про маньяка оказалась просто смешной. Не могут же все так глупо ошибаться. Еще со школы милиции он знал, что в 90% случаев виновен тот, кто видел жертву последним. А если последним был муж, то эта вероятность близится к отметке в 100%. Несчастного Дмитрия приглашали на допросы с завидной регулярностью в течение последующих 10 лет. Всякий раз, когда сменялось начальство и работа начиналась заново, вспоминали про Дмитрия и друга его Геннадия. Молодой человек продолжал любить погибшую жену, поэтому достаточно спокойно реагировал на повестки. Ведь что-то делалось, а значит, могло в конечном счете помочь найти убийцу Наташи. К сожалению, работодатели относились к повесткам совсем не так понимающе, поэтому Дмитрию приходилось часто менять работу. Отказаться от мысли о том, что никакого маньяка не существует, было сложно. Принять тот факт, что допросы близких ни к чему не приведут, и вовсе казалось немыслимым. Поэтому Артем с коллегами еще долго продолжал работать с родственниками погибших. Мужья, отцы и братья становились главными подозреваемыми. Они всегда проходили главными подозреваемыми, поэтому на допросы их вызывали с завидной регулярностью, но поводов для задержания так и не появлялось. «Вы издеваетесь? Жену убили полгода назад. Когда меня на опознание вызвали, то ее тело лежало просто под простыней в коридоре, потому что холодильника в морге не хватало. Вы знаете, как выглядит человек, которого изнасиловали, забили отверткой, а потом бросили в лесу? Вы представляете, что мне пришлось пережить?» — кричал мужчина, которого допрашивал Артем Дубынин. Оказалось, что убийство двух женщин неподалеку от объездной дороги так никто и не стал расследовать. Мужа одной из убитых вызвали на допрос, потом сразу арестовали. А когда выяснилось, что у него есть алиби на момент преступления, просто отпустили. Дочка погибшей на тот момент с нервным срывом лежала в больнице. И ничего не сделали. Даже видео с камер наблюдения не запросили. «Ну а что тут сделаешь? Если не муж, то кто?» Где там ее любовника искать? Это ж девочку только сильнее травмирует. Пожал плечами Евгений, оперативник лет 30 с одутловатым лицом и потухшим взглядом. Его сослали в спецгруппу в наказание за какую-то провинность, о которой он предпочитал не говорить. Евгений уже пару месяцев просился обратно в родное отделение, но ему отказывали в переводе. С недавнего времени он стал грозить увольнением, но было непонятно, кого именно он этим пытается шантажировать. Впрочем, несмотря на все минусы работы, Артем искренне не понимал, почему все в отделе считают ее ссылкой для неугодных. Каждое утро они собирались в кабинете Сергея Державина для мозгового штурма. Иной раз планерка растягивалась на 3 часа. Под конец все с тоской разглядывали остатки белой краски на окнах, а тот, кто сидел поближе, пытался отколупать наиболее заметные пятна. Державин же с неиссякаемым энтузиазмом выяснял, что успели сделать подчиненные, кого допросили и чем намерены заниматься дальше. Последний вопрос возмущал всех поголовно. Что значит, чем они намерены заниматься? Что начальство скажет, то они и делают. Дубынин с неприязнью относился к подобным выпадам. В своем отделении в Усолье-Сибирском он только и делал, что заполнял бумажки и писал отчеты. А тут предоставляют возможность подумать, что-то предложить, а кто-то этим недоволен. «Не может же быть так, что никто не выжил!» Вдруг подал голос Станислав, один из ровесников Артема, которого тоже включили в спецгруппу как самого лучшего и опытного сотрудника. «Что ты имеешь в виду?» — нахмурился Державин. «Маньякам свойственно убивать своих жертв. В противном случае мы обычно называем их насильниками». «У нас 3 десятка дел. Он нападал, получается, раз в неделю, а то и чаще. Потом вдруг ни одного убийства несколько месяцев. И опять по новой. Может, у него осечки случаются, а дело просто как изнасилование зафиксировано», — пояснил парень. «Скорее он сел в тюрьму или умер», — подал голос Артем, высказав то, о чем все думали. «Есть показания той девушки, Светланы Мисявичус, но их нельзя принимать всерьез. Было бы неплохо, если бы кто-то выжил. Вот и займитесь, пока я в отъезде буду», — кивнул начальник оперативной части. Атмосфера в прокуренной комнате резко изменилась. Все знали, что Державин и Костарев приехали в Ангарск в командировку, но никто не мог себе представить, как будет протекать работа в группе без руководства. Державин еще несколько дней раздавал ценные указания сотрудникам отдела. В целом предполагалось, что все продолжится в прежнем режиме. Будут проверять свидетельские показания, опрашивать свидетелей по старым делам, искать новых свидетелей, проверять подозрительных лиц, у которых за плечами срок за изнасилование. Последним и занялся Артем Дубынин, так как со свидетелями он обычно плохо ладил. Как и ожидалось, в первый же день после отъезда Державина и Костарева вся группа взяла себе выходной, а дальше работа пошла в бессмысленном и хаотичном режиме. Комната, в которой они сидели, находилась в стороне от основного здания. Контролировать сотрудников было некому, поэтому целый месяц можно было практически ничего не делать. Иногда кому-то из сотрудников приходило в голову сделать что-то полезное, то ли ради галочки, то ли из-за надоедливых уколов совести. Но потом находились дела поважнее. У кого девушка появилась, у кого с женой проблемы начались. Спустя месяц, правда, этот внеплановый отпуск закончился, и в отдел прикомандировали человека на замену Державину. Тот не стал особенно разбираться и просто распределил все повисшие в воздухе задачи между сотрудниками. Практически моментально все молодые оперативники попали в опалу, а Евгений и Станислав стали любимчиками начальства. Они сдавали все отчеты в срок, не задавали вопросов и до поры до времени не доставляли проблем. Артем Дубынин старался честно исполнять свои обязанности. Мотался из одной части города в другую, как угорелый, но все равно не успевал составлять отчеты. Однажды он решил приехать в отдел пораньше, чтобы, наконец, разобраться со всеми бумагами, и заметил Евгения, сослуживца из их отдела с одутловатым лицом и высокой скоростью написания отчетов. Женя смеялся над чем-то с дежурным. Артема смутило, что как только курильщики заметили его, Смех тут же прекратился, будто их застукали за чем-то неподобающим. Дубынин убедил себя в том, что ему нет до этого дела, и засел за заполнение бумаг. Евгений пришел в отдел только через пару часов и тут же принялся строчить отчеты. Проходя мимо, Артем заметил, что тот заполняет бланк свидетельских показаний. «Утром уже успел к свидетелю заскочить?» — не поверил Артем. Женя не славился особенным рвением к работе, и предположить, что он ездил куда-то к свидетелю, а не вызвал его в отделение для дачи показаний, было сложно. «Дело сделал, день свободен», — ухмыльнулся Евгений. Артем недоверчиво пробежал глазами по бланку. В разделе с адресом прописки значилась какая-то деревня Черемхова рядом с Ангарском. Чтобы туда съездить и быть в отделении уже 2 часа назад, нужно было выйти из дома часов в 5 утра. В полдень пришел новый начальник спецгруппы и тут же созвал планерку, на которой каждый сотрудник должен был отчитаться о проделанной работе. Когда очередь дошла до Евгения, он демонстративно прихлопнул весьма увесистую стопку бумаг и стал докладывать о бессмысленных и безрезультатных допросах свидетелей. «Вот это я понимаю, человек работает!» Расплылся в улыбке начальник, имя которого Артем принципиально решил не запоминать. Костарев и Державин вернулись в Ангарск через пару месяцев и обнаружили, что никаких подвижек в их деле нет, а большинство сотрудников попросту отсутствуют на рабочем месте, притом уже несколько дней. Естественно, первым делом Сергей Державин попросил о том, чтобы на замену этих людей прислали новых. После всех перестановок в курилке перед входом в отдел теперь только и разговаривали, что о том, как бы перевестись из отдела, а из органов при этом не уволиться. Женя, на удивление, принимать участие в этих разговорах перестал. Если раньше он всеми силами пытался перевестись хоть куда-нибудь, то со временем примирился с текущим положением. В конце концов, в спецгруппе редко бывали сверхурочные, не ставили дежурства, да и не требовал никто ничего сверхъестественного. Если нужно отвезти вечером тещу на дачу, то значит, к свидетелю он поедет завтра, и никто ему ничего не скажет. По большому счету, работа в отделе в очередной раз начиналась от печки. «Значит, нужно будет заново допросить эту Свету вместе с ее мамой», — вздохнул Державин, удрученно разглядывая ворох бумаг перед собой. «Женя, ты этим займешься». Евгений закатил глаза, но перечить начальству все же не решился. Мама девушки стала настоящей притчей во языцах. Она в течение нескольких месяцев ходила по кабинетам милиции и прокуратуры, добиваясь возбуждения уголовного дела. Несмотря на то, что Свете было уже за 20, она продолжала жить с родительницей, а значит, пообщаться с ней напрямую не представлялось возможным. Женя пообещал, что сегодня же заедет к ним домой и поговорит. Артем недоверчиво посмотрел на коллегу. Час назад тот говорил о том, что вечером повезет тещу на дачу, а сейчас уже готов отказаться ради какого-то свидетеля? «Я могу поговорить», — поднял руку Артем, будто это была не планерка, а школьный урок. «Да я справлюсь», — ухмыльнулся Женя. Было видно, что он с радостью бы скинул все свои обязанности на Дубынина, но не перед начальством. Сергей Державин смерил Артема оценивающим взглядом, а потом все же решил, что такое дело ему пока рано доверять. Еще брякнет что-нибудь не то, а потом все отделение затопят жалобами. На другой день Артем проезжал мимо универмага. Ему нужно было купить подарок на день рождения, а здесь как раз работала мать Светы. Парень по несколько раз в день слышал об этой женщине, но ни разу лично с ней не общался. Ему вообще не слишком доверяли допрос свидетелей, хотя сам он считал, что квалификация у него уже достаточная. Зайдя внутрь, Артем понял, что подарок здесь купить будет трудно. Большое пространство универмага было поделено на маленькие павильоны, внутри которых продавали самые разные вещи. Рыболовные снасти, женские сумки, тазики, пальто и бытовую химию. В общем, тут можно было купить все, что угодно, но только не подарок. Прямо на входе в нос ударил запах дешевых духов вперемешку с пылью. И все вокруг, казалось, было пропитано этими запахами спирта и грязи. Артем быстро нашел магазин с сумками, которым работала маленькая уставшая женщина со скорбно опущенными уголками губ. Дубынин начал расспрашивать ее издалека, а потом все же показал удостоверение и извинился за то, что женщине два дня подряд пришлось иметь дело с милицией. «Вы издеваетесь?» — фыркнула женщина. «За полгода так никто и не пришел, а Света в больницу снова попала. Она как будто и не живет с тех пор». Артем не поверил своим ушам. Он вспомнил завывание Жени о том, как страшна мать пострадавшей девушки, а выясняется, что он ни разу с ней не говорил, как и с самой девушкой, которая несколько дней назад вновь попыталась свести счеты с жизнью и оказалась на больничной койке. Дубынин взял у женщины номер телефона психиатрической больницы в Иркутске, а затем в благодарность купил у нее какую-то ужасную коричневую сумку. Вечером девушка Артема заметила эту сумку, и ему пришлось долго объяснять, как у него в салоне машины оказался новый, но очень уродливый женский аксессуар. На следующий день планерку решили провести в кабинете Костарева. Валерий Евграфович обычно ничего лишнего не говорил, но всегда внимательно слушал. Докладывать начал Державин, который, несмотря на вполне дружелюбную атмосферу, по привычке поднялся из-за стола и заговорил казенным языком. Сергей доложил о намеченном плане действий, а затем передал слово Жене, который принялся рассказывать о допросе Светланы. Артем Дубынин буквально оборвал себя на полувдохе. Он хотел переспросить Евгения о допросе, а потом издевательски сообщить о том, что девушка в Иркутске, но вовремя остановился. Пришлось в тысячный раз выслушать о том, какой Женя молодец. Когда Валерий Костарев отпустил всех, Артем догнал в коридоре Сергея Державина. «Можно с вами поговорить в кабинете?» Осторожно поинтересовался парень. Державин удивленно посмотрел на молодого человека, а потом молча открыл дверь и сделал приглашающий жест. «У моей девушки день рождения сегодня», — начал издалека Артем. Минут пять он рассказывал про день рождения и трудности с покупкой подарка, а потом все же перешел к матери Светланы, с которой вчера совершенно случайно столкнулся в универмаге, и которая разоткровенничалась. «То есть девушка сейчас в Иркутске, и поговорить с ней Женя не мог», подытожил Сергей Державин, делая вид, что заполняет какую-то бумагу. Это была старая привычка. Свидетели должны были видеть, что ему важна любая деталь из их рассказа. С Артемом нужды изображать интерес не было. Но когда человек не знает, как поступить, побеждает всегда привычка. Артем долго приходил в себя после этого разговора, но потом нашел в себе силы вернуться к повседневным делам. Нехорошо, конечно, доносить на коллег, но ведь иначе получается, что приходится работать, согласуясь с выдуманными отчетами и документами. Как в таком случае можно вообще надеяться хоть на какой-то результат? В конце концов, парень пришел к выводу, что Державин — их непосредственный руководитель, а значит, это все-таки не донос, а меры по восстановлению рабочей атмосферы в коллективе. «Зажигалкой не поделишься?» — спросил у Артема парень из другого отдела. Дубынин уже уходил домой. Он похлопал себя по карману, демонстрируя отсутствие зажигалки. Сослуживец презрительно скривился, а потом достал из кармана свою и закурил. Артем продолжал выжидательно смотреть на коллегу. «Нехорошо на своих доносить, верно? Мне вот про тебя тоже много чего рассказывали, а я не слушал», — пояснил он. Дубынин хотел было что-то ответить, но собеседник уже отбросил недокуренную сигарету и пошел к своей машине. Весь остаток вечера Артем прокручивал этот эпизод в голове, не вполне понимая, что случилось. Державин не мог успеть составить запрос о переводе Евгения в другой отдел. Начальник оперативной части сразу после планерки уехал по своим делам. Да и при чем здесь какой-то оперативник? Он что, лучший друг Державина? В голову то и дело приходили какие-то воспоминания о немногочисленных контактах с оперативниками из отделения Ангарска. Спецгруппа заседала в старом здании, поэтому контактировала с другими отделами по минимуму. Общение всегда было не слишком дружелюбным. Артем списывал это на непонимание. Спецгруппу сформировали уже давно, а результатов так никаких и нет. Всем кажется, что они там ничем не занимаются. Впрочем, память услужливо подбрасывала случаи, когда оперативники отчего-то лучше Артема знали, что происходит у них в спецгруппе. Кто-то пересказывал слухи, кто-то раздавал советы. Откуда у них все эти сведения? Вряд ли такими деталями кто-то станет делиться в курилке. Не так уж это интересно, в конце концов. На следующий день Артем подкараулил Сергея Державина на улице и начал разговор с извинений. «На улице холодно. Может, сначала все расскажешь, а извиняться уже потом будешь?» — нахмурился Державин. Дубынин пересказал вчерашний разговор, а потом стал перечислять другие странные случаи с коллегами из отделения, дежурными, начальством, да и вообще с любым сотрудником милиции города. Державин уже на середине разговора слушал парня вполуха, но, зайдя в кабинет, все же полез под стол и привычно стал ощупывать поверхность. Под столом не оказалось ничего необычного, а вот на подоконнике обнаружилось подслушивающее устройство. «Ведь нам их и для оперативных действий не выдавали». С трудом сдерживая приступ гнева, заводился Сергей, буравя взглядом небольшую коробочку. «1937 год какой-то. Все планерки теперь в кафе!» Рыкнул он, давая понять Артему, что тот уже слишком долго стоит в дверях кабинета начальства. «Нас слушали, за нами подглядывали. Никто не желал делиться информацией, да и не верил никто в то, что мы дело о маньяке расследуем. К нам представляли шпионов, которые ничего и не собирались делать, кроме как докладывать на нас начальству. Думали, что проверяем сотрудников, поэтому и проверяли нас. Вот в такой обстановке приходилось работать». Сергей Державин. На протяжении всего следующего месяца спецгруппу по поимке ангарского маньяка трясло от больших перемен, причем каждое последующее изменение влекло за собой еще больше слухов, домыслов и страхов. Сергей Державин теперь приезжал в отделение первым, а уезжал последним. Целыми днями он занимался только тем, что добивался перевода в другое отделение то одного сотрудника, то другого. Несколько человек уволились добровольно, а кто-то, наоборот, написал жалобу на начальство. Ежедневные планерки теперь проходили во время обеденного перерыва и строго за пределами отделения. Поначалу точкой сбора выбрали кафе по соседству, но потом переехали в столовую, которая располагалась в нескольких кварталах от отделения. Со стороны все это смотрелось странно, а значит, внушало еще больше страха рядовым оперативникам из милиции Ангарска. О спецгруппе ходили самые разные легенды, но в одном сходились сотрудники всех ведомств. Все они предпочли бы, чтобы чертовой группы и в помине не было. На Костырева и Державе написали то один рапорт, то другой. Каждую неделю рождался слух о том, что спецгруппу вот-вот расформируют, и от этого все начинали суетиться, искать какие-то необычные решения и еще осторожнее вести себя в стенах кабинетов. Когда записывающее устройство ломалось или начинало транслировать исключительно тишину, сотрудники отделения нервничали еще больше и еще чаще писали жалобы и доносы. Впрочем, у Артема Дубынина все же случились перемены к лучшему. Во-первых, его девушка, несмотря на странный подарок ко дню рождения, все же согласилась выйти за него замуж. Во-вторых, Валерий Евграфович Костырев теперь всегда с ним здоровался и прислушивался к его мнению, что вызывало оторопь у окружающих. Костырев был из прокуратуры и предпочитал иметь дело с бумагами и экспертизами, а не с людьми. А тут он и совещания стал собирать чаще, и мнением какого-то юнца, который без году неделю работает, интересоваться. И когда Дубынин предложил провести ДНК-экспертизу наиболее подозрительных лиц, Костырев не разозлился, не назвал Артема фантазером, а начал выяснять, какие есть возможности для такой экспертизы. Правда, шанс на то, что экспертиза поможет, был значительно меньше, чем шанс на джекпот в национальной лотерее. Такие исследования стали проводить на регулярной основе всего год назад. Стоили они непомерно дорого, а результата нужно было ждать несколько месяцев. Доказать виновность подозреваемого таким образом было можно, а вот искать с помощью ДНК-тестов маньяка можно было дольше века. Тем не менее, когда Костыреву удалось договориться с московской лабораторией о сотрудничестве, Его отмечали как большую победу, да и кое-какие результаты оно принесло практически сразу. Через месяц пришел результат экспертизы по нескольким делам об убийствах девушек, и оказалось, что с вероятностью 99% их совершил один и тот же человек, генотип которого удалось определить. Это был еще не ДНК-тест, но эта экспертиза хотя бы доказала, что маньяк существует на самом деле. Радость первых реальных результатов омрачилась тем, что Державин и Костарев возвращались в Москву, но на этот раз Сергей пообещал лично заняться подбором начальника спецгруппы. Известие об окончательном отъезде московского начальства подорвало боевой дух в спецгруппе. Оперативники и так прекрасно знали, как к ним относятся в отделении Ангарска, и понимали, что без поддержки из Москвы спецгруппу распустят не сегодня, так завтра, а в родных отделениях их никто уже не ждал. «Да и не хочу я кражами и проститутками заниматься!» — искренне возмущался Артем Дубынин. В тот день они решили пропустить по пиву в баре с коллегами, и, естественно, все разговоры крутились вокруг работы. «Что ты против проституток-то имеешь?» — ухмыльнулся Владимир Копытов, сослуживец и приятель Артема. «Кстати, на той неделе было обращение одной девушки. Ее избил какой-то мужик на Ниве, но заявление так и не приняли». Подал голос Стас, молчаливый белобрысый парень, с которым Артем учился в школе милиции. Разговор перерос в стандартную планерку, но за бокалом пива. В итоге выяснилось, что есть какая-то девушка, которая, вероятно, выжила после встречи с маньяком, но группе даже не сообщили об этом, хотя все в отделении знают, что ангарский маньяк разъезжает на Ниве и интересуется преимущественно девушками с пониженной социальной ответственностью. Еще несколько дней потребовалось, чтобы выяснить контактные данные девушки, сообщение о которой поступило из больницы. Она и заявление писала, и звонила, но информация была потеряна. Спустя пару недель поисков удалось выяснить лишь название бара, рядом с которым она обычно искала клиентов.